Если же она захочет возвыситься над нами, тогда верная ее погибель. Прошу достопочтенных братьев, собравшихся здесь, через 4 недели произнести по этому поводу окончательный приговор. До тех пор должно объясниться, будет ли это опасное общество летучей петли преследовать Изабеллу Бурбонскую, и желает ли она возвратить святому Исидору его украшение. Дальнего срока мы не можем допустить. «Мы согласны с тобой, достопочтенный брат Антонио», — говорили Маттео и Мерино. Потом они разошлись. Никто не подозревал, что было решено во дворце улицы Фобурго.